Петровская кунсткамера. Идея создания собственного российского естественно-научного музея, в котором были бы представлены наиболее интересные технические изделия и природные диковины, появилась у Петра I во время Великого посольства в Западную Европу в 1697-1698 годах. Царь посетил наиболее крупные города Голландии, Англии. Мечтая о развитии наук в России, он закупал полезные для страны книги, приборы, оружие, необычные редкости. Наиболее ценные экземпляры из собранной коллекции стали основой созданной им кунсткамеры. Во время деловых путешествий по Европе Петр чаще всего приезжал в Голландию. Это была страна, на верфях которой он освоил профессию кораблестроителя. Именно в Голландии Петр познакомился со многими техническими новинками. Царя интересовали научные открытия в разных сферах, в том числе в медицине. Он даже отважился побывать в анатомическом театре знаменитого голландского ученого, прославившегося своим мастерством препарирования и бальзамирования, Фредерика Рюйша. Сначала Петра охватило большое смущение, когда ему предложили осмотреть анатомический театр. Театр умерших? В России для осмотра трупов служили больницы, морги. В Голландии театр? Но любопытство победило, и царь согласился. Свыше 300 лет назад, когда анатомия зарождалась как наука, прозекторы или патологоанатомы нередко устраивали публичное вскрытие трупов. Чтобы преодолеть у людей отвращение и страх, чтобы привлечь их на представление, его красочно оформляли. Оно в самом деле напоминало театральное зрелище. В темном зале зажигались свечи, музыканты исполняли торжественные мелодии, приглашенный артист декламировал античные стихи, и начиналось действие. Обычно профессор университета выступал с краткой лекцией, а потом приступал к вскрытию. Он показывал органы, объяснял их функции, называл болезни, поразившие их. В дневнике, в котором по приказу Петра велись записи, есть строки, посвященные голландскому анатомическому театру. «Видел у доктора анатомию. Вся внутренность разнята разно. Сердце человеческое, легкое, почки, зело дивно». Представления в анатомическом театре были настолько увлекательными и познавательными, что Петр долго беседовал с его основателем, Рюйшем, осмотрел его коллекцию диковинных редкостей и приобрел несколько экземпляров. Во время своего следующего приезда в Голландию в 1717 году Петр I купил целый анатомический кабинет Рюйша, заплатив за него баснословную по тем временам сумму 50 тысяч флоринов. В общей сложности он приобрел у знаменитого прозектора свыше 2000 редких экземпляров человеческих эмбрионов, скелетов. Он также купил множество засушенных млекопитающих, чучел птиц, морских животных, бабочек, насекомых, раковин. Создавая свою кунсткамеру, Петр ориентировался на лучшие научно-естественные музеи Европы. Немецкий ученый Лейбниц советовал царю представить все экспонаты так, чтобы они служили не только предметом общего любопытства, но и средствами для усовершенствования художеств и наук. Со временем в кунсткамере появились три научных отдела. Физический кабинет, натуркамера с анатомическим театром и мюнцкамера, монетный кабинет. Первые российские ученые из учрежденной в 1724 году по распоряжению Петра I Российской академии наук стали трудиться именно в кунсткамере. В ее обсерватории они вели наблюдения за звездами. В лаборатории проводили химические опыты. Они систематизировали научные экспонаты. В библиотеке знакомились с произведениями зарубежных ученых. Собранные Петром I и его помощниками со всего мира диковинки были доступны для всеобщего обозрения. «Я хочу, чтобы люди смотрели и учились», — неоднократно заявлял царь.